Глава вторая. На Ворошиловском пылало пекло. Я застряла в пробке, наглухо задраила окна и включила кондиционер, пытаясь прийти в себя. Ларису я отвезла на работу после того, как осмотрела квартиру. Единственное, что отличало ее от других квартир холостяков-одиночек – чистота. Лариса, смущаясь, призналась, что убиралась там вчера. Если следы и были, то теперь уничтожены. Ничего интересного я не нашла. За одним исключением. Документы и деньги на месте. Если планируешь сбежать, эти вещи держишь при себе. Значит, исчезновение недобровольное. Планов на сегодня было много. Во-первых, мне нужно заехать в офис. Показаться и сделать вид, что все идет своим чередом. Эмиль сказал, что я должна делать это регулярно, если хочу сохранить при себе легальный ствол. Обещание он все-таки выполнил, помог с документами. Был и второй вариант. Бывший предложил оформить меня в свой ЧОП, но я побоялась, что нам придется пересекаться чаще обычного. Второй месяц я владела детективным агентством, сняла офис, сделала ремонт и для очистки совести дала объявление в газету. Услуги детектива не пользовались спросом. Мне и своих заморочек хватает. Одна клиентка все-таки заглянула. Она хотела, чтобы я проследила за ее мужем. Я торопливо отказалась, и мы расстались, недовольные друг другом. Там я планировала посидеть с часик. Если ведешь двойную жизнь, по-другому никак. Соседи по офису или арендодатель заметят, что частный детектив не появляется на рабочем месте. А если так, на что, спрашивается, живет? Обычно я там спала на кожаном диванчике. Вот и сегодня планировала доспать время, уворованное ото сна Ларисой. Следующая ночь могла выдаться нелегкой. Офис я снимала бюджетный, в недорогом районе. Но добираться через пробки – сущее наказание. Светофор мигнул, и я послушно остановила Мерседес у черты. Распаленные зноем злые пешеходы поползли через дорогу. Свет переключился, и я отпустила тормоз. Телефон зазвонил, когда я пыталась втиснуться на забитую парковку. «Алло!» Я ответила, не глядя, следя в зеркало заднего вида, чтобы не зацепить бампером бежевую шестерку. «Можешь говорить?» Знакомый тенор заставил меня нахмуриться. «У меня тут проблемка нарисовалась». «Феликс, это ты?» Я выжила тормоз. «Давно тебя не слышно. Что за проблема?» «Мой донор пропал. Ты не могла бы поспрашивать охотников? Может, она уехала? Или случилось что?» Машина замерла в нелепом полуразвороте. Параллельные парковки вообще не мой конек. Телефон, который до этого я прижимала плечом к уху, пришлось перехватить другой рукой. «Что еще за донор?» «Новенькая. Обещала прийти на ночь и с концами. Трубку не берет. Мне ее подруга телефон оборвала. Орет и угрожает, что это я ее съел. Ты не разберешься? Давай я заеду вечером, все расскажу». Вот почему все случается разом. На вечер и так плотный график. Андрей, как стоящий выше по вампирской и моей личной иерархии приоритетов, идет первым. «Я сегодня не могу». С другой стороны, Феликс вроде как мой бывший родственник, раз когда-то я была замужем за его братом. Вечная проблема выбора. Перезвоню, как освобожусь. Наконец, решила я. В офисе я выпила чай и улеглась на диван, но уснуть не смогла. Смотрела в потолок и думала об Эмиле. Я скучала по нему, но встречаться боялась. Дело не в нем, а во мне. Я стыдилась нашей последней ночи и своих признаний. Я сняла просторную рубашку, под которой летом прятала пистолет, и осталась в одной майке. Зажившие отметины на плече, похожие на светлые точки, наверное, останутся на моей шкуре навсегда. Каждый раз, когда я рассматривала следы его любовного укуса, я думала, сложилось бы все иначе, если бы та ночь не была последней, если бы я знала, что он останется жив. Время, которое он мне дал, истекало через 2 недели. А я не знала, что ответить. Иногда я думала, что Эмиль не так уж плох. Просто жизнь у него сложная. Иногда думала, что он полная скотина. И это случалось чаще. Таков уж наш Эмиль. Его хорошо любить на расстоянии. Нужно заняться делом. Собрать информацию, чтобы не ударить в грязь лицом. И найти Касьянова. Но все валилось из рук. Не нужно было вспоминать последнюю ночь с Эмилем. Он выбивает меня из колеи, даже когда его нет рядом. Дождавшись темноты, я позвонила Андрею, но попала на автоответчик. У мэра города всегда много дел. Да и Эмиля тоже было не дозвониться, когда он подался во власть. Я оставила сообщение, что хочу поговорить насчет Ларисы. На очереди был Феликс. Я вполне могла встретиться с ним, раз уж первая встреча обломалась. Но вместо этого легла на кровать. Разбудил меня телефонный звонок. Я открыла глаза, пытаясь прийти в себя, и схватила трубку. Андрей, наконец, добрался до своего автоответчика. «Да», — выдавила я в трубку. Но меня ждал сюрприз. «Ты где?» Не здороваясь, спросил Эмиль. Голос звучал устало, несмотря на... Я поднесла телефон к глазам. 2 часа ночи. Он что, не спал днем? «Дома. Ты представляешь, сколько времени?» Пробормотала я, пытаясь протереть заспанные глаза. «Я хочу, чтобы ты съездила в одно место. Начальник безопасности уже там. Все вопросы к нему». «Минутку». Я оторвала голову от подушки. «Начальник безопасности?» В голос я вложила столько подозрения, сколько смогла. Но с просонья получилось плохо. «Да». «Что случилось? Зачем мне ехать? Ты пытаешься так выманить меня из дома?» Эмиль тяжело и отрывисто вздохнул. В этом вздохе была вся усталость мира. «Я обращаюсь к тебе не как к бывшей жене, Яна, а как к городской охотнице. У нас убитый вампир, и ты должна приехать». Я хотела спросить, не издевается ли он, но Эмиль мог выйти из себя. «Скоро буду. А ты приедешь?» Я сглотнула. Мне одновременно хотелось увидеть его и послать к черту. Но Эмиль отключил телефон, и мой вопрос остался без ответа. Как всегда.